Глава 30. Рай на земле. Киллан. «Почему ты без шлема? Не хочешь посмотреть?» Любопытничает Адри, сделав глоток природного напитка через трубочку, вставленную в кокос. «А как бы я тебя кормил?» Погружаться, так погружаться по полной. Зная, как она проголодается к вечеру, заказал в лучшем азиатском ресторане города несколько горячих блюд и ассорти из морепродуктов. Нас погрузили прямиком в экзотику с самым красивым закатом, который мне доводилось видеть. Мы с Адрианой полулежим на шезлонге на белоснежном пляже в окружении пальмы цветов, под размеренный шум прибоя, льющийся из динамиков. Я нахожусь позади, положив ладони на ее живот, чтобы мое присутствие ощущалось в полном объеме. Дополненную реальность, конечно, уже тоже изобрели. Но все технические приемы в этом месте реализовать не получилось бы. «Почему ты решила отвезти нас на Мальдивы?» Задает очередной вопрос моя почемучка. «В обычный ресторан мы можем и так сходить. В любую другую страну ты тоже при желании можешь поехать. А провести день рождения вдвоем в тропическом раю посреди зимы пока нет. Меньше, чем через 3 недели мы окажемся на Бора-Бора. Ты забыл? Там нам не дадут побыть вдвоем. Не представляю, как буду находиться рядом с ней целых 10 дней, не имея возможности потрогать. Я уже молчу про сердце и свечей. Где бы я еще организовал такое, м?» Посмеиваюсь, вспоминая, как дневал и ночевал на женских форумах, выискивая то, что нравится девочкам. Получилось шаблонно, но моя цель в другом. Поэтому что есть, то есть. «Я в восторге! Никогда бы не подумала, что в тебе скрывается такой чуткий человек!» Адри упирается ладонями в мои бедра и слегка ерзает, чтобы найти более удобное положение. «И свечи! Их пламя и правда очень завораживает!» Одно дело видеть такое по телевизору или на расстоянии, и другое – почти вживую. Теперь понимаю, почему это неизменный реквизит для вечерних свиданий. Они… Она намекающе прочищает горло, вызывая у меня смешок. Подогревают. Если ты понимаешь, о чем я. О да, малыш, еще как. Подцепив сашими с тунцом, даю ей откусить, а остальное доедаю сам. Адри тихонько постанывает, наслаждаясь вкусом. И я бросаю взгляд на наручные часы, прикидывая, достаточно ли она свыклась с обстановкой, чтобы показать ей реальность. А теперь попробую это. С палочками было решено не заморачиваться, поэтому, наколов вилкой жареную мидию в каком-то мудреном соусе, подношу к ее рту. Она эротично снимает ее губами и будто специально проводит по ним языком. «У меня есть для тебя небольшой подарок», сообщаю, потянувшись к столу за футляром. «Выпрямись и собери волосы наверх. Мне нужна твоя помощь. Ты меня удивляешь. В том и смысл». Обернув шею Адрианы прохладной цепочкой, застегиваю ее сзади. «Хочу, чтобы ты всегда меня помнила, когда будешь смотреть на нее». Адри замирает и машинально хватается за подвеску, пытаясь на ощупь догадаться, в виде чего она сделана. «Так, это что-то длинное». Смущенный подавленный смех выдает ее пошлые мыслишки. «Киллан, я хочу взглянуть. Снимешь очки?» Улегшись обратно, она поворачивает лицо ко мне. Глаз не видно, но улыбка говорит за них. Прямо сейчас она счастлива. «И неужели ты думаешь, что я тебя забуду? Как это возможно, если ты будешь рядом?» Прикасаюсь своими губами к ее, лишь бы не отвечать на наболевший вопрос. «Казалось бы, нет ничего проще. Выкладывай все как есть. Расскажи все, что знаешь». Но я не стану замещать ее воспоминания моими. Адри должна вспомнить сама. Я отвел себе год. Если ничего не подействует, расскажу ей. Но имеет ли тот детский секрет особое значение теперь? Мы нашли друг друга вопреки забытому пробелу. Я сейчас сниму очки. Только не открывай глаза, пока не разрешу. Давай. С готовностью соглашается она, затаив дыхание. Расстегиваю фиксатор на затылке и аккуратно снимаю очки, стягивая по волосам. Глаза по-честному закрыты, на лице выжидательная улыбка. Но я оттягиваю моменты истины, массируя ее голову. «Открывай». На всякий случай обнимаю Адриану покрепче, чтобы мое стремление защитить въелось ей под кожу. И она разломала в щепки чертову связь между огнем и гибелью родителей. Она распахивает веки и несколько раз моргает, привыкая к настоящей действительности, менее привлекательной. В комнате темно, поэтому крохотные огни от свечей тенями пляшут на безликих штукатуренных стенах. Во все глаза слежу за ее реакцией. То, что свечи были и там, и тут, она понимает мгновенно. Но никакого ступора пока не происходит. Что уже безгранично радует. Про подвеску она тоже благополучно забывает под влиянием интерьера, которому не была подготовлена. Адри хватается за кисть моей руки, будто в поисках опоры. А я не шевелюсь. Застываю, как пораженный столбняком, опасаясь прозевать момент, когда придется давать Дэвиду команду тушить все свечи к чертовой матери, а их здесь около 1000. «Что ты чувствуешь?» Осмеливаюсь спросить. Адриана с минуту молчит, осматриваясь вокруг, а потом, мягко улыбнувшись, выдает самый неожиданный ответ. «Мои любимые пионы, откуда ты узнал?» «Я очень наблюдательный. Сложно утаить невероятное облегчение, которое я только что испытал. Но держусь, подхватывая непринужденность поведения Адрианы. Ты самый лучший!» «Ого! А когда-то сравнивал у нас с Домиником не в мою пользу. И свечи. Знаешь, я смотрю-смотрю на них, а думаю только о том, что ты для меня сделал». Она переплетает наши пальцы на своей груди. «Безумно ценю то, что ты создаешь для меня новые воспоминания. Наверное, стоило давно попробовать. Просто на самом деле я такая. Трусиха. Каждый раз, когда я стаскивала твою зажигалку, у меня дрожали руки от страха. Мне все время казалось, что если я брошу вызов этой стихии, она в очередной раз кинет меня в свое пекло, подкидывая по кругу те образы, которые мучили на протяжении нескольких лет. Сейчас их нет? Нет. Может, это моя выдумка, Кион? Даже если не выдумка, нужно просто принять это. Не убегать от прошлого, а просто его пережить. Но не в одиночку. Согласна? С тобой? Не глядя, понимаю, что она вновь улыбается. Со мной. Адри ни с того ни с сего подскакивает с шезлонга, потянув меня за собой. Мы вместе подходим к ближайшей свечке в стеклянном стакане. Она медленно поднимает его с пола, не то опасаясь погасить крошечное пламя, не то просто опасаясь по глубинным причинам. Но она развеивает мои тревожные мысли, когда, развернувшись ко мне, предлагает с детской непосредственностью. «Давай задуем вместе!» Всегда мечтала загадать желание вот так. Клянусь, в этот момент я был готов петь оды любому богу за то, что все прошло безупречно. Чем с Адрианой занимались недоумки психологи на сеансах? Она начинает считать, поднеся стакан до уровня своего подбородка. И когда смешно надувает щеки, я повторяю за ней. По ее сигнальному кивку мы синхронно задуваем свечку, оставляющую после себя лишь сероватый дымок. Успела загадать? Пока готовилась, я поняла, что оно уже сбылось, Кион. Нескрываемый интерес в васильковых глазах обещает вечер с продолжением. И я усиленно подсчитываю в уме, успеем ли мы мотануться в какой-нибудь отель, чтобы прибыть домой не слишком поздно. К тому же, это придется делать в разное время. Ребят, жаль вас прерывать, но объявлено штормовое предупреждение. Там такая метель поднялась, что, боюсь, даже я на фургоне не выйду. Предостерегает Дэвид, вынырнув из подсобки, в которой он руководил парадом. Да, конечно, я помогу погрузить аппаратуру. Соглашаюсь я, уже потянувшись за пуховиком. Тебе важное поручение – задуть остальные свечи. В углу стоит вентилятор. Чмокнув Адри, отхожу к шезлонгу, чтобы его сложить. «Киллан, а куда мы денем столько цветов? У твоей мамы на них аллергия. Да и вопросы будут, если повезем букеты домой. Выбросим, куда же еще?» «Как выбросим? Такую кучу пионов?» Негодующе восклицает она. «Это всего лишь цветы, которые завянут через пару дней. Функция у них такая. Ненадолго порадовать глаз. Что за паника?» Адри нервно осматривает букеты в круглых коробках, скрестив руки. Мой забытый ею подарок на мгновение сверкает блеском в открытом вырезе новой кофты. Сел как влитой, даже не чувствует. «Я придумала!» Округлив глаза, она в спешке обращается к Дэвиду, сматывающему провода. «В твою машину они поместятся?» «Должны. А потом их куда?» «Киллан, в какой больнице Сильвия?» «В клинике Кливленда». Усмехаюсь, смекнув, к чему она ведет. «Значит, в клинику Кливленда, Дэвид. За доплату, конечно. Сделаешь?» Ее вопрос звучит больше как каприз, чем просьба. Дэвид уставился на нее, не догоняя смысл такой невиданной щедрости, на что Адриана воинственно укладывает руки на пояс, сдвигая брови. «Черт, хочу ее. Парень обмякает под таким напором и, сдавшись, кивает. $100 и напишите, на чье имя доставка. Переведу на карту. Вклиниваюсь я, пока новоиспеченная меценатка меня не опередила. А она хотела, если судить по ее сердитому взгляду. Куда испарилась та Адриана, что без спроса брала деньги из моего кармана? Ее наглость в этом вопросе как ветром сдуло, хотя конкретно сейчас не помешало бы. Чувство вины из-за поломанного байка далеко не то, что я хотел бы поселить в ее головке. Для меня он — кусок металла. А она драматизирует. Пока мы с технарем в несколько заходов перетаскиваем оборудование, детали мебели и коробки с цветами, Адриана успевает сложить стаканы с задутыми свечами в большой ящик. Застаю ее сидящей на небольшом подоконнике единственного окна. Она с непонятным выражением на лице перетирает между пальчиками подаренную подвеску. Но, услышав шаги, поднимает взгляд на меня. «Кроу, я неблагодарная свинья. Прости, пожалуйста». Подойдя к ней, расправляю большими пальцами брови, сложенные домиком, и целую. «Ты слишком самокритична». Со смешком опровергаю ее слова. «Вижу в этом другое. Она не помешана на материальном, в чем я был убежден раньше. Понравилось?» «Очень». Она вновь направляет изучающий взгляд на золотую художественную кисть, щетинки которой выполнены ювелиром в виде тонких извилистых полос, инкрустированных сапфирами. Увидел и мгновенно понял, что это то, что характеризует мою Адри. Ты напомнил о том, что надо попробовать порисовать вручную. Когда-то я умела это делать. Попробуешь, но только когда доберемся до дома. Дэйв уже уехал, и нам тоже нужно поторопиться, пока родители не начали бить тревогу. Связь тоже брахлит. Снимаю ее с подоконника и помогаю надеть куртку с шапкой. Меня они точно не хватятся. Я сказала Лиле, что после кино поеду в клуб с ребятами из универа. Одной проблемы меньше. Выйдя на улицу, отправляю Адри в нагретую машину, а сам закрываю дверь на ключ, который завтра нужно передать владельцу здания. Снегопад, резко обрушившийся на город, в этом забытом богом месте ощущается особенно остро. Техника сюда вряд ли сунется до утра. Да и зачем расчищать трассы, по которым поздним вечером мало кто ездит? От прежней дороги осталась лишь колея от машины Дэвида, что тотчас наводит на нехорошие мысли. С такой низкой посадкой, как у Корветты, могут возникнуть сложности. Мои опасения подтверждаются, когда с каждым нажатием на педаль газа мы закапываемся все глубже. Сдаю назад и снова подаюсь вперед, чтобы раскачать машину и утрамбовать снег. Но все напрасно. Ругнувшись, вылезаю из салона и, достав из багажника лопату, приступаю к обкапыванию колес, затонувших в сугробах. Да уж, не такого окончания вечера я ожидал. Подстава. Снег попадает за шиворот, усиливая раздражение. Весь взмокаю, пока занимаюсь этим увлекательным занятием, поэтому снимаю пуховик и зашвыриваю его за водительское сиденье. «Малыш, пересядь-ка за руль!» Изрядно запыхавшись, даю указание Адри. «Когда я начну толкать, газуй на второй передаче». Она безропотно кивает, и мы одновременно двигаем к своим местам. Ветер усиливается, и теперь снег уже не кажется милой пушистой ватой. Он хлещет по щекам, обжигая кожу. И минут через 15 я сдаюсь. Мы не в том положении, чтобы разбрасываться топливом, которое такими темпами закончится быстрее. Пора вызывать подмогу. Только вот кого? Нас не должны видеть с Адрианой вместе. Залезаю внутрь, потираю ладони и подмигиваю своей девочке, обеспокоенно осматривающей меня сверху донизу. «Ты замерз! Быстро снимай мокрый свитер!» Она наклоняется ко мне, принимаясь присобирать шерстяную ткань. Лукаво смотрю на ладони, подобравшиеся к моему животу, но помогаю справиться с этой задачей. Пока Адри заботливо трясет снятую кофту перед печкой, выдувающий потоки теплого воздуха, тянусь к телефону, чтобы вызвать эвакуатор. Спустя минут 10 дозваниваюсь до компании, пообещавшей прислать за нами машину через 2 часа. Охренеть! Прикрыв глаза, запрокидываю голову, нервно постукивая по рулю. «Насколько нам хватит бензина?» Волнуется Адриана, переваливаясь через консоль, чтобы проверить датчики. Кто его знает? Думаю, стоит оставить идею с ожиданием и просто дойти пешком до какой-нибудь остановки или попробовать поймать попутку, иначе мы здесь замерзнем насмерть. Чуть помедлив, она выдает решительный ответ. «У меня есть другое предложение». Повернувшись к Адриане, Оторопело наблюдаю, как она, поедая меня глазами, сбрасывает куртку, а следом снимает кофту, оставаясь в одном лифчике. Не успеваю и рта раскрыть, а она избавляется и от него, оголяя темно-розовые соски, собравшиеся в пике от контакта с воздухом. Впиваюсь в них взглядом, с удовлетворением подмечая, как роскошно смотрится новая подвеска между аккуратных мячиков, украшенных пирсингом. Цветные индикаторы на приборной панели и дисплей мультимедиа создают хоть и тусклое, но красивое свечение, притягивая все внимание к украшениям на любимом девичьем теле. «Что ты?» Она обрывает на полусловие, резво приставив палец к моим губам, и приступает к развязке эротического шоу, потянувшись вниз к ботинкам. Освободив ноги, Адри расстегивает ремень и молнию на джинсах. Дружок в штанах тут же отзывается, упираясь в ширинку, и я слегка сползаю вниз, чтобы унять дискомфорт. Не знаю, что она задумала, но досмотреть до конца обязан. Я же не слабоумный. Забравшись коленями на сиденье, Ри нарочно медленно стягивает джинсы по бедрам, вызывая у меня мощное слюноотделение. Сглатываю, облизываю губы, снова сглатываю, когда на ней остаются только черные полупрозрачные трусики. Веду беззастенчивый взгляд вниз, притормаживая по центру между стройных ног. Маленькая сережка приглашающе мерцает сквозь ткань. Живо отвечаю на дерзкий вызов и с готовностью накрываю это место ладонью, слегка нажимая. Она там горячая, очень горячая. Адриана прикрывает веки и подыгрывает мне, слегка качнув бедрами. Кружево постепенно увлажняется под моими пальцами, что возбуждает похлеще прямого телесного контакта. Желание сорвать тонкую преграду становится нестерпимым, но я держусь. Машина — последнее место, которое я представлял, фантазируя о нашем первом сексе. «Адри!» — звучит почти умоляюще. Мысленно прошу ее понять то, что хочу донести. Она открывает глаза, будто очнувшись от приятного забвения, и, не дав договорить, перелезает через консоль, усаживаясь сверху на меня. Обхватываю ее под грудью и, чуть склонившись, приветственно провожусь языком по соскам. «Что мы делаем, а?» — шепчу я. «Греемся!» — отвечает, как ни в чем не бывало. «Я хочу тебя, Кроу! Давай сделаем это!» Поднимаю на нее опешивший взгляд и, в отрицании мотнув головой, возвращаюсь к нежному поигрыванию с драгоценностями в возбужденных вершинах. Она начинает двигаться вперед и назад, шумом выдыхая через приоткрытые губы. Не замечаю, в какой-то момент Адриана успевает дотянуться до рычага возле сиденья. Но когда мы вдвоем заваливаемся назад, ситуация принимает совершенно новый оборот. В таком положении все управление переходит в ее власть. И это абсолютно новый для меня опыт. Я привык верховодить, а не подчиняться. Но грозно заведенный вид моей наездницы, выражающий победный настрой, распаляется еще сильнее. Всегда любил бороться с ней. Есть в этом что-то азартное и адреналиновое. Никогда не знаю, чем все обернется. И подобная неопределенность – мой персональный сорт алкоголя, который пьянит покруче крепчайшего виски. Адри задирает футболку и принимается кружить пальчиками вокруг моих сосков в ритм с негромкой музыкой, выдаваемой стереосистемой. Пока мну ее попку в своих руках, внимательно слежу за каждым действием, чтобы сохранить эти мгновения в памяти. А потом мастурбировать, стоя под душем. Нашептывает внутренний демон, подсказывая, чем я буду занят поздним вечером. «Ты бессовестная!» Озвучиваю я малую часть мыслей. На это она вопросительно вздергивает бровь и, царапнув ноготком кожу возле пупка, расстегивает ширинку. «Сам не знаю, почему не сопротивляюсь. Наверное, уверен, что эта игра не дойдет до финала. Поиграем. Как тогда в спальне? И по кроваткам? Черт, я бы посмеялся, если бы не было так мучительно. Это лучший комплимент в моей жизни». Острит Адрия, пленяя налитый член своим кулаком. На ее поглаживание он одобрительно подрагивает, выделяя вязкое предсемя. «Блядь, наши игры затянулись. Жажда ворваться внутрь дошла до фанатизма. Но не хочу, чтобы она потом вспоминала наш первый раз с содроганием. Адри, ты достойна большего, чем быть трахнутой в машине посреди пурги. Настаиваю, с каждым словом теряя убежденность в том, что говорю. Я ведь нагло вру. Чем больше проходит времени в нашем замкнутом пространстве, тем больше мне становится плевать на окружающие условия. Но кто-то же должен из нас двоих проявить благоразумие. А что, если я давно мечтала быть трахнутой в машине, Кроу?» Облизнувшись, она изучает орудие в руке, двигая ей туда-сюда, то медленно, то чуть быстрее, словно проверяя, какие метаморфозы могут с ним произойти. Даже в полумраке подмечаю, как расширяются ее зрачки, когда член еще больше увеличивается, не умещаясь в сомкнутых вокруг него пальцах. По-видимому, он принимает на себя большую часть кровотока, потому что я постепенно утрачиваю связь с мозгом от потрясенных ощущений. «В твоей машине», — уточняет. «Ты сейчас договоришься». Просунув указательные пальцы за передний край трусиков, слегка оттягиваю их вниз. Ныряю туда изголодавшимся взглядом. И при виде идеального гладкого лобка захотелось срочно попробовать это блюдо. Подготовилась, зараза. «Сорви их!» Неожиданная просьба меня просто добивает. Стиснув зубы, выпрямляюсь и в два счета делаю то, что она просит. Отбрасываю кулачок ткани на сиденье справа и, чуть привстав, спускаю штаны вместе с боксерами ниже. Абсолютно голая Адриана сносит крышу, лишая последних крупиц совести. Дурею от ее фигуры, от мягкой кожи, от запаха, от того, какой испорченной она сейчас выглядит, такой же испорченной, как я. У меня нет с собой презервативов. Вовремя вспоминаю я, предприняв последнюю попытку дать по тормозам. «Я пью таблетки, все будет нормально. Войди в меня поскорее!» Едва не всхлипывая от нетерпения, произносит Адри, обхватив мою шею в качестве опоры. С моих губ срывается глухой рык, когда она проводит уже скользкой головкой по половым губам, раскрывая их для последующего вторжения. «Черт, не могу больше!» «Ее взяла!» С упоением целую мягкие губы, про себя заверяя в том, что не причиню боли. «Постараюсь не причинить!» Совершаю отвлекающий маневр, слегка прикусывая нижнюю губу сережкой и щипая за ягодицы. В это же мгновение проникаю в нее совсем чуть-чуть и останавливаюсь, услышав подавленный всхлип. Я и сам пытаюсь приспособиться к тесноте, которая сдавливает член так, что кровь толчками выстреливает в его вены. Блаженство! Ты как, Ри? Терпимо? Глажу ее рукой по спине, пытаясь умерить боль и понять, продвигаться дальше или нет. Она несколько раз кивает, вцепляясь в мои волосы на макушке. «Немного печет. Продолжай, пожалуйста». По отрывистому шепоту догадываюсь, что ей все-таки больно. «Прости меня». Фиксирую ее талию на месте и подаюсь вниз, входя глубже. Она принимает меня со стоном, который теперь кажется не болезненным выплеском эмоций, а естественной реакцией организма на занятие сексом. «Адри, это... свихнуться можно!» На тяжелом выдохе говорю я. Прильнув своими губами к моим, Адриана тоже вступает в бой, начиная осторожно подниматься и опускаться. Все быстрее, все увереннее. Ее грудь трется об мою, и, судя по сладострастным стонам, это многократно усиливает наслаждение от фрикций. Скользнув ладонью к набухшим складкам, смачиваю пальцы в наших соках и начинаю стимулировать клитор так, как ей нравится, с чередованием нажимов и круговых движений по самой верхушке. Наши стоны смешиваются с пошлыми шлепками и мокрыми звуками от столкновения обнаженных тел. До последнего не допускал, чтобы Адри доходила до основания члена. Но эта ненасытная девчонка словно специально доводит себя до края. С каждым толчком она стонет громче и протяжнее. И видеть ее в состоянии эйфории – высшая точка и моей нирваны. Когда влагалище начинает импульсами сжимать и разжимать мой ствол, останавливаюсь, вбирая в себя оргазм. Впитывая каждое сокращение, отдающее чертовски приятными приливами в паху. Как только Адриана затихает, приподнимаю ее под попку и, высвободив член, силой сжимаю его в кулаке, кончая прямо на пол. Прикусываю хрупкое плечо, чтобы не зарычать. Точно одичалый зверь. Отдышавшись от непредвиденного занятия любовью, выпускаю пострадавшую кожу из своих зубов и всматриваюсь в родное лицо, выискивая признаки сожаления. Поняв с полумысли, чем я встревожен, она тут же протестующе меня отчитывает. «Киллан, официально заявляю, с этой секунды мы будем заниматься сексом ежедневно. Плевать где, понял? Я породил маньячку. Скорее, ты разбудил ее из спящего режима. Когда я думала о том, как у нас с тобой все произойдет, почему-то не могла представить ничего нежного и романтичного». Мне не хотелось, чтобы ты сдерживался. Я хотела, чтобы ты был собой. Слышать подобные откровения уже становится привычным. Почему мы раньше так мало говорили? Оказывается, можно заниматься любовью даже словами. Сейчас у меня такое же чувство. Тогда берегись. Поцеловав Адри в зону подушкам, поднимаю крышку консоли, чтобы достать влажные салфетки, и уже привычным действием вытираю сначала ее, потом себя. Она все еще смущается, но взгляд не прячет, неотрывно наблюдая за процессом. Когда собираюсь всунуть салфетку в карман двери, Ри внезапно перехватывает мою руку. Растерянность в ее глазах приводит в замешательство. Что такое? Не понимаю я, слегка контуженный от последствий разрядки. Адриана отбирает у меня салфетку и, повертев со всех сторон, растерянно опускает ладонь между ног и сразу поднимает ее ближе к лицу, дотошно осматривая каждый палец. «Киллан, крови совсем нет. Разве не должно быть крови?»